Часть четвертая. Глава 22. Хамату вступилась, сказала Аглая. «Пиарщики и СММщики у Мотеньки лютые», — отвечал Елисей. Они сидели в палате первой градской больницы возле постели лошади. Главный врач, приятель Елисея, доктор Алексей Свет, заходил утром, заверил, что пациенту можно есть все что угодно, что внутренние органы не задеты, а макетный нож пробил только брюшину в 5 местах. Операция прошла успешно. Через пару недель, сказал доктор Свет, будьте как новенький. Вот только алкоголь нельзя, потому что антибиотики, а есть можно без ограничений. И лошадь ел без ограничений. Когда из Института современных искусств лошадь на скорой повезли в Первую Градскую, Елисей и Аглая были с ним. Из больницы Елисей вернулся домой, поспал пару часов после той безумной ночи, потом встал и собственноручно приготовил старому другу капрезе. Резал помидоры и моцареллу, испытывая детскую какую-то нежность. Аккуратно сложил салат в красивую велероевскую миску, налил в пластиковые пробирки, завалялись после какого-то проекта с GlaxoSmithKline, оливковое масло и моденский уксус, упаковал тщательно и поехал навещать. Аглая присоединилась по дороге. Теперь лошадь ел, нахваливал и поминутно спрашивал. «А бухлац, значит, не принес?» «Тебе нельзя, у тебя антибиотики». «Рыба, май френд, я не спрашиваю, можно мне или нельзя, я спрашиваю, принес ты или не принес?» И приятели смеялись уже в десятый, наверное, раз этой немудреной шутки. Аглая тем временем копалась в телефоне. Всю ночь до утра и первую половину дня в социальных сетях по поводу задержания Матвея Брешко-Брешковского никто не высказывался. Но как только в районе полудня знаменитый адвокат Илья Кольчевский посетил подозреваемого в следственном изоляторе, социальные сети взорвались. По версии адвоката, знаменитый психолог и общественный деятель Матвей Брешко-Брешковский стал жертвой чудовищной провокации. В закрытой группе во ВКонтакте, где общаются молодые люди, склонные к самоубийству, с господином Брешко-Брешковским познакомилась некая девушка. Она сообщила, что собирается покончить с собой. Назвала время и место предполагаемого суицида. Движимый профессиональным чувством долга и обостренной эмпатии, господин Брешко-Брешковский отправился по указанному адресу, чтобы самоубийцу остановить. Переговоры с самоубийцами – это профессиональный конек психолога, много раз приводили к спасению молодых людей с неуравновешенной психикой. Но на этот раз самоубийство оказалось поддельным. Девушка была обвязана цирковой лонжей, выбросилась из окна, ничуть не пострадала. Записала всю сцену на видео и обвиняет господина Брешко-Брешковского в том, что тот пытался убить ее. Мотивы девушки не ясны. Про нее известно только, что она студентка Института современных искусств и, возможно, задумала какой-то чудовищный перформанс – далеко выходящий за пределы общепринятой этики. Впрочем, господин Брешко-Брешковский не намерен подвергать девушку уголовному преследованию, а хочет только отстоять свое доброе имя и профессиональную репутацию, доказав свою невиновность. Адвокат так и произнес – доказать невиновность. И Елисей подумал, что в России вообще все сошли с ума, раз уж и адвокаты теперь позабыли о презумпции невиновности. Сразу после выступления адвоката посыпались заявления звезд. Артисты, писатели, музыканты, ученые, знаменитые блогеры один за одним записывали и выкладывали в YouTube видео, в которых говорилось, что это запредельная жестокость сажать в тюрьму психолога, вся вина которого в том, что он пытался спасать молодых людей от самоубийства. Аглаю стали донимать журналисты. Пару раз она ответила, но вопросы сбивали ее с толку, и Елисей настоял, чтобы они вместе с дочерью написали и выложили в социальных сетях ее пресс-релиз для всех. И больше никаких комментариев. «Привет!» — Елисей диктовал и смотрел, как ловко Аглая набирает в телефоне текст двумя большими пальцами. «Меня зовут Аглая Карпина». «Папа, зачем в моем контактике писать, как меня зовут? Там и так написано». «Хорошо, сотри». 3,5 месяца назад моя подруга погибла, выпала из окна общежития Института современных искусств. Все тогда подумали, что это самоубийство. Но у нас есть основания полагать, что моя подруга была убита. Эти основания будут представлены в суде». «Пап, то есть не надо писать, что там телефон пропал, что наехал кота кормить и все такое?» «Не надо. Основания будут представлены в суде». «Ок, согласна». «Чтобы изобличить преступника, я хитростью заманил его навстречу, раскрыл ему, что мне известна его роль в гибели моей подруги». «Пап, как у тебя получается такую суконную канцелярщину писать?» «Навык. Окей, давай дальше». «В ответ психолог Брешко-Брешковский попытался меня убить, и эта попытка зафиксирована 5 видеокамерами». На записи хорошо видно, как Брешко-Брешковский хватает меня за ноги и выбрасывает из окна. Видеоматериалы будут представлены в суде. Буквально через несколько минут после того, как текст, составленный Аглаей и Елисеем, был выложен в социальные сети, по Последовал ответ. Адвокат Кальчевский на срочно созданной онлайн-пресс-конференции решительно опроверг сведения, которые приводит в своем блоге Аглая Карпина. Адвокат сказал: «Да, на видео действительно мой подзащитный хватает Аглаю Карпину за ноги, но для того, чтобы предотвратить ее падение из окна, поймать за ноги, спасти». «Сука какая», — сказала Аглая, долистав ленту новостей до этого адвокатского выступления. «Не ругайся, Ангелица», — лошадь смешал остатки оливкового масла и уксуса и с удовольствием выпил. А Елисей сказал: «Очень странное чувство. Я там был. Я видел все своими глазами. Я лично звонил Мотеньке, и он врал мне, что сидит во Франкфурте. Врал мне в телефон, сука. Но столько людей, уважаемых, значимых для меня, защищают Мотеньку, что я уже даже не знаю, что думать. Может, я не прав? Может, он действительно пытался тебя спасти?» «Пап!» Аглая прибирался у лошади на тумбочке, но тут обернулся и посмотрел отцу прямо в глаза. «Пап, это я там была на окне. Я своим собственным телом чувствовал, пытается он поймать меня за ноги или выбрасывает за ноги из окна, окей?» «И что ты почувствовала?» Лошадь вытирал масляные губы, и не было видно улыбки. «Иди ты к черту, Ванечка!» Аглая замахнулся влажной салфеткой. А Елисей листал ее телефон. Там были оскорбления. Писали, что сучка ради хайпа пыталась подставить хорошего человека. Писали: «У нее папаша на Каене ездит, богатенькая сучка, думаешь, тебе все можно?» Писали: «Да она сатанистка». И подкрепляли это утверждение фотографии Аглаи в костюме зомби, сделанной в прошлом году на Хэллоуин. А следом было сообщение, что на Change.org размещена петиция с требованием освободить Матвея Брешко-Брешковского, и под обращением уже 10 тысяч подписей. «Если бы я там не был», — пробормотал Елисей, «я вот хрен по новостям и социальным сетям отличил добро от зла». «А ты не можешь отличить добро от зла», — лошадь сказал это громко, отчетливо, громче, чем принято говорить в больнице. «В смысле?» «В смысле, добро и зло отличить друг от друга нельзя. Знаешь почему? Потому что они ничем друг от друга не отличаются. Ты не можешь их отличить, рыба, ты можешь только выбрать между ними». «Как же выбрать, если нельзя отличить?» «Вот так и выбрать, вслепую. А на страшном суде тебе разъяснят, правильно ты выбрал или ошибся». «То есть, типа...» Елисей отложил телефон и посмотрел на старого друга пристально. «Типа вот человек в гестапо служил, сжигал целыми днями людей в газовых камерах и думал, что это добро». «Ну, конечно». Лошадь был совершенно серьезен. «Они своих детей к себе на работу в концлагеря не водили. А дети потом сочинения в школе писали, какое гуманное и полезное учреждение концлагерь». «Ну, не все». «Вот кто не все», лошадь попытался повернуться и спустить ноги на пол, но лицо его исказилось от острой боли. «Кто сомневается в своей правоте, тот да. Но вообще-то люди не сомневаются ни хрена. Они самую кромешную жуть делают с полной уверенностью, что творят добро». «Ну, ты-то». «Я что? Я за ангелиц». Со второй попытки лошади удалось сесть. «Может, мне за этой черти и припекут рогателями, но я выбрал, я за девочек против мудаков». Аглая поцеловала лошадь в лоб. Ей для этого почти не пришлось наклоняться. Когда они вышли из больницы, Аглая сказала: «Пап, я есть хочу». До суда, который должен был определить Матвею Брешко-Брешковскому меру пресечения, оставалось еще часа 4. Они зашли в бургерную. Елисей любил смотреть, как Аглая ест что-нибудь калорийное. Заведение называлось Little Italy, меню в нем предлагало дикую смесь итальянских и американских блюд. Елисей ходил туда ради брискета, говяжьей грудинки, которую 18 часов томили в коптильне, а потом называли стуфато и клали в бургеры вместо котлет. Официантки мило улыбались и походили скорее на студенток филологического факультета, которыми, возможно, и были. Про огромного бардача повара Кирилла, за работой которого можно было наблюдать сквозь стеклянную стену кухни, Елисей точно знал, что он выпускник ИСТФАКа, написал диссертацию про флорентийские балы и парады времен Лоренцо Медичи, и только потом пошел учиться кулинарии в знаменитую школу Le Cordon Bleu. Кроме бургеров, заказали еще знаменитый местный лимонад из черной смородины. Отхлебнув, Аглая спросила: «Пап, я нашла ее, ты знаешь?» «Кого?» — Елисей не понял. «Нару! Я нашла ее на этом их сервере, куда Мотенька их прятал. Вернее, Федор нашел этот сервер и взломал». «И?» Елисей замер, как если бы ему крикнули, что он наступил на противопехотную мину, и стоит только пошевелиться, как последует взрыв. «Это выглядит как Facebook. Федор говорит, что Мотенька закачивал туда все, что от человека осталось. Его фотки, переписку, посты, чаты. Типа закачивал и учил нейросеть разговаривать за этого человека». «И?» Елисей задал вопрос, но взрыва не последовало. «Ты говорила с Нарой, как если бы она была живая?» «Да, пап. Она узнала меня, мы долго болтали. Я была прям счастлива, что она вернулась в онлайн, но потом...» «Что, малыш?» Потом я сказал ей, что взяла того рыжего котенка, которого мы с ней видели на парковке возле нашего дома. «Ты взяла котенка?» Елисей спросил заинтересованно, ибо знал, что о котах с дочерью надо говорить заинтересованно. «Нет, пап, за 2 дня до Нариной смерти мы с ней видели на парковке у нашего дома мертвого котенка. Мы похоронили ее в скверике. Только нейросеть про это не знает. А мы с Нарой знали. Короче, это не Нара, пап». «Жуть какая». Елисей попытался взять Аглаю за руки, но принесли бургеры. Аглая взяла свой и перемазала руки соусом. Елисей даже удивился, как-то его дочь, помешанная на гигиене, не протерла немедленно руки антибактериальной салфеткой, а стала есть. И говорить. «Пап, ты веришь в загробную жизнь?» Елисей подумал и сказал. «Верю». «Вот эти вот рай и ад? Котлы, сковородки?» «Ну нет, я думаю, там после смерти стадион». Аглая печально улыбнулась и тихо попросила. «Можешь серьезно говорить?» «Да я почти серьезно отвечаю, малыш. Стадион — это просто такая метафора. Представь себе, что я после смерти попадаю на стадион. Это ведь для меня ад». «Почему ты ненавидишь футбол, напомни?» «Потому что у меня под окнами построили ВТБ-арену. В дни матчей закрывают мой любимый бар, и до глубокой ночи фанаты издают звук «Будум-бум-бэ!»» Елисей замахал руками, как будто стучал в огромный барабан. Аглая улыбнулась, откусила кусок бургера. Соус опять брызнул, а Аглая облизала пальцы. «Аглая облизала пальцы?» «Так вот», — продолжал Елисей, стараясь не показать удивление, «если я после смерти попаду на стадион, то я в аду. А если футбольный фанат после смерти окажется на стадионе, то он в раю. То есть рай и ад — это одно и то же». «Метафору я поняла». Аглая опять впилась зубами в свой стуфато и продолжила уже с полным ртом. «Так что там, если не Хелл и Парадайз?» «Не знаю. Там осознание. Там ангел с огненным мечом показывает тебе мир с какого-то правильного ракурса и говорит. Вот смотри, малыш, как все устроено. И ты понимаешь, что жил всю жизнь как придурок. Или наоборот, более-менее удалось прожить жизнь прилично. Такой, например, Гитлер попадает в рай, птички щебечут, ручейки журчат, цветы благоухают, и он говорит: «Господи, почему я в раю? Я же убил 6 миллионов евреев». А Господь ему: «Глупый, как же ты мог убить, если смерти нет? А вот я как раз сейчас тебя с ними познакомлю, со всеми 6 миллионами». И эти жертвы Гитлера даже не ругаются на него, просто пожимают плечами, дескать, с кем не бывает. И в этот момент в голове у Гитлера зажигается вечный адский огонь от осознания бессмысленной жестокости, которой он посвятил жизнь. «Для тебя имеет смысл то, что я говорю?» «Угу», — Аглая кивнула. Из ее бургера выпал кусочек халапеньи и покатился по столу. Елисей потянулся было за перчиком, чтобы съесть, но встретил осуждающий взгляд дочери и не стал. Елисей так понял, что облизывать мытые пальцы можно, а подбирать куски со стола все же нельзя. Они доели бургер молча. Заказали кофе. Елисей спросил: «Ты очень скучаешь по ней?» Аглая кивнула: «Очень. Я даже в церкви была, пап. Я хотел бы поверить, что...» «Что вы встретитесь в полях Господа?» «Ну, не знаю. Что можно получить какой-то знак, где она сейчас?» Елисей отвел глаза. Его взгляд упал на пустую коробочку из-под бургера. Слово «стуфата» написано было по 3 сторонам коробки. «СТ» на левом боку, «ТО» на правом, а посередине на крышке большими буквами «Уфа». Елисей помнил, что Нара была родом из Уфы. Аглая рассказывала, что совсем недавно Нарина мама после долгих бюрократических процедур увезла в Уфу ее тело, никого из сокурсников и друзей не позвав попрощаться. Елисей подвинул к Аглае коробочку и сказал: «Вот тебе знак». «Чего?» «Ты же хотела получить знак, где она сейчас. Вот он, знак. Написан Уфа». «Пап!» Аглая улыбнулась с выражением, Елисей не понял, упрек или благодарности. «А ты какого знака хотела? Лестницу в небо? Горящий куст?» «Горящий куст? Это баянище». Она перегнулась через стол и поцеловала отца в щеку. «Коробочка лучше».